Глава 15. О людях, зверях и разнице между ними. Есть ли она? В княжеском тереме царило запустение. Не потому, что народу стало меньше. Нет, почти никто не уехал. Однако все сидели по своим комнатам, тихие словно мыши, и старались не высовываться. Многие жили в собственных домах за пределами княжеских хором и тоже прятались, не выходили лишний раз на улицу. И тогда нас с Людмилой со скуки и за неимением прочих развлечений заприметила княжна. Первый раз она приказала Людмиле привести меня к ней в комнаты, еще когда великий князь отказался проводить осенний бал, но не сложилось, и вот только сейчас повторно о нас вспомнили. Нынче все перешептывались о войне, пусть далекой, но унесшей жизни многих людей, почти всех княжеских воинов, а уж обычного люду и вовсе без счета. Никто не мог сказать, что будет дальше. Видно, надеялись, само собой как-то уляжется. Пришлют грамоту, потребуют откуп, придется много имущества отдать, даже часть земель. Но что поделать, победителей не судят. Никто не знал, что будет, но княжну это не волновало. Она скучала, и вот Людмила повела меня веселить свою госпожу. Княжну толстушку звали Анатосией, о чем мне сообщили заранее, будто я стану называть ее по имени. Итак, пришли мы в большую комнату с углами, скрытыми портьерами, из-за которых комната получалась будто круглая. Там было много света, еще больше зеркал и позолоты, и княжна в окружении нескольких подружек. Девушки мало от нее отличались, были такими же сдобными, дорумяными, упакованы в такие же яркие кружева дарюшечки. Людмила говорила, княжна таких специально подбирает, чтобы красотой ее не загораживали, чтобы помнили свое место. На их фоне Людмила даже в старом платье красавица, и нос вовсе не длинный. Вот вошли мы, заметили нас, и такие визги раздались, не знаю, как я не оглохла. Княжна с подружками на софу прямо в туфлях попрыгали, подушки похватали, ими прикрылись, хотя что той подушки. Платье у них куда лучше, заградят от зубов, да только ума поди у местных барышень не наблюдается. «Так это же заколдованная! Заколдованная девушка, не бойтесь!» Людмила пыталась дозваться, однако эти клуши на пестрых курей, похожие, так и стояли на софе. Но прям как во дворе, когда куры на забор взгромождаются на солнце погреться и редком сидят. «Она все понимает, только не говорит. Правда, не врешь? Не вру. А зовут ее как? Ожога?» Княжна взглянула на меня сверху вниз и недовольно нахмурилась. «А как докажешь, что она все понимает? Вдруг бросится? Я за ней давно хожу, а она ни разу даже не рыкнула. Смотрите, не трогает». Людмила наклонилась и почесала меня за ухом. «Видите?» «Не знаю. Почесывание за ушами, видимо, мое слабое место. Язык сам собой из пасти вывалился, глаза закатились. Час бы так сидела». «И правда смирная вроде». Понемногу девицы успокоились, стали спускаться на пол, подушки отложили, а княжна обратно уселась. Подол расправила и капризно спросила. «А чего же ее заколдовали?» Людмила пожала плечами. «Не знаю». «Ну, подведи ее ближе, я тоже поглажу», — приказала княжна. «Мне, честно говоря, было совсем неохота, чтобы она ко мне прикасалась. Трогала мой красивый мех своими пальцами-колбасками. Пришлось отойти и зубы оголить». «Шипеть или кусаться я не стану, конечно, но могу же я быть не в настроении». «Ой, чего это она вылупила, княжна, глаза?» «Она не любит, когда к ней незнакомые люди прикасаются». «Я княжна!» «Так ее же в зверя обратили. Она теперь не совсем человек, многого не понимает». «Да?» А Людмила ловко врать умеет. «Знала она точно, что я не хочу к княжне идти. Давно меня без слов понимала, по поведению». «Пусть сидит тогда в углу и привыкает, а ты иди прочь. Позже придешь, отведешь ее обратно, ну, где там ее держат?» «Хочу, чтобы рысь ко мне привыкла, чтобы стала ручной. Буду гостей встречать, и она у моих ног сидит. Вот чего я хочу». Людмила покраснела, но ушла молча. Я тоже уже хорошо ее понимала. Обиделась она, что про меня так говорят, как про скотину бездушную. А спорить не смела. Княжна и на конюшню пороть может отправить, были случаи. Но я Людмилу вокруг ног обошла, лбом ткнула, мол, не бери в голову, и отправилась поближе к княжне. Вот и стала я по комнате ходить, а девица болтать. Болтают, а сами так и косятся с испугом. Ох, и пустые головы у них оказались. Мы с Малинкой тоже, конечно, не самые большие умницы, но до таких глупостей далеко. Потратить час времени на то, чтобы спорить, какой цвет княжне больше идет, зеленой травы или сливы того оттенка, когда она налетом покрыта. На это, правда, стоит тратить столько времени. Больше ничего интересного у княжны не было. Только и радости, что зевнуть да когти выпустить. Уж больно смешно пугаются. С тех пор стала Людмила меня к княжне водить, а я ходила, все равно делать нечего. С развлечениями у княжны было туго. Даже лесной музыкант уехал в спешке домой, бросил хлебную должность, а блюд на обед стали готовить в два раза меньше. Гулять в саду они почему-то не любили, очень жаль. Побегать хотелось, но княжна, как садилась с утра на софу, так до обеда не вставала. А там обед, и что того времени осталось до вечера. В общем, скучали они. Тетушки да матушки тоже ничего дельного не могли придумать. Разве что охать-ахать да вышивание в руки княжне совать. Но они редко появлялись, тоже своими делами были заняты. Вот и стали тогда подружки ее светлости Анатосии водить в комнаты для развлечения кого ни попадя. То собаку притащится щенками с конюшни потискать, то маленькую лошадь подивиться, то ребенка с улицы одеть в какое-нибудь несуразное платье. Даже юродивого было привели, но быстро из палат выставили. Вздумал он стены облизывать, чтобы на вкус чистоту и роскошь попробовать. А такое зрелище княжне оказалось не по нраву. А потом самого настоящего чернокнижника приволокли. И где только взяли. Он был очень пьяный, но просто в усмерть. И ободранный какой-то, волосы, что сосульки, столько грязи, что стучат друг о друга. Да и текло с чернокнижника, будто его помоями облили из окна. Волокла его блондинка с кудряшками и ее служанка с плечами, как у дружинника. Все смотрели на блондинку, как на героиню. Не побрезговала. Вот это преданность своей княжне, вот это понимаю. Стоило его отпустить, как чернокнижник что-то пробормотал и упал на пол, а после лег удобней, уткнулся лицом в ковер и захрапел. «Ну, — разочарованно сказала княжна, — и зачем ты его приволокла, он же пьянчуга?» «Зато настоящий чернокнижник», — бойко возразила блондинка. «Смотрите, на поясе замок висит. Это не у всех есть». «Я знаю, по соседству у нас парень ушел в обучение, только не доучился». «Отчего?» «Так помер ведь, сгорел, а вместе с ним и полдома. Из чернокнижников разве что каждый 20-й живым остается. Там, если что не так сделаешь, когда демона призываешь, все, вырвется демон, да сожжет. Или в Навь войдешь неверно и все, не вернешься назад, сгинешь в Нави». «А этот, выходит, вызывал?» Брезгливо косясь на тушу чернокнижника, спросила княжна, но было видно, что интерес в ней пробудился. «Да, вызывал, и больше того, на службе у него демон состоит, раз замок висит. Это от демона защита». «Как у такого пьянчуги может демон на службе состоять?» «Есть у него, клянусь. А пьют? Многие из них спиваются или в отшельники уходят. Говорят, после Нави голова у них, что старый щит ухнет». «Но это ничего, что пьяный. Крепкие они, чернокнижники. Сейчас очухается». «Тогда буди его сейчас же». Мы с горем пополам чернокнижника растолкали, усадили и дали холодного отвара хмель сбить. Половину он пролил на свою куцую бородку. «А ну, покажи-ка нам демона, которым управляешь», — приказала княжна, вскинув голову. Чернокнижник секунду хлопал глазами, не выпуская пустой жбан из рук. «А потом как давай хохотать». Ржал, как конь, не посмотрел, что в гостях у самой княжны, которую смехом своим оскорбляет. «Ты в своем уме, девка, демона тебе? Давно такой бредятины не слыхал. Давно не пороли тебя». «Что? Демона тебе? Может, циферки тогда на себе нарисуете, чтобы демон знал, кого первого жрать, кого последнего? Дуры!» В былые времена ночевать ему за такие речи во строге, а то и из города бы выперли, но сейчас никто не тронул. Ушел чернокнижник со смехом, и жбан позолоченный прихватил, и никто его не остановил. Блондинка впала в немилость и сидела тише мыши. После этого княжна перестала гостей приглашать, только меня и водили. Вскоре я стала к ним привыкать. Капризные они были, конечно, ленивые, глуповатые, но не злые. Прям так, чтобы специально обидеть кого, такого не было. Все больше со скуки обзывались, да кости всем, кому ни попадя, перемывали. Я не знаю, сколько прошло времени, Только закончилось лето, и деревья в саду стали золотыми. Выводя меня на прогулку, Людмила накидывала на себя толстый плед. Мне стало казаться, что вовсе не важно, какой нынче день, какое время года. На улице холодно стало, так я в комнатах в тепле сижу. Зверь в лесах попрятался, в норах зарылся, так у меня всегда еды вдоволь, охотиться не нужно. Людмила выводила меня гулять часто и надолго. Стояла, дрожа и хлюпая носом, и думала. День ото дня она становилась грустней. Смотрит, бывало, на меня, улыбается, а у самой глаза мокрые. Я даже подпрыгнула однажды. Обвелась вокруг ее ног, мол, что случилось. Она носом шмыгнула. Страшно мне. Войско звериное на нас идет. Я сама вчера слышала. Княжне не говорят, конечно, а у слуг с языка не сходит. Говорят, что великий князь хотел сбежать, а уже поздно. Никто не стал ему помогать. Только и предложили, что казну вывести. Князь отказал, конечно. Может, казна откупиться поможет. Из дружинников только двое осталось. Остальные, кто с войны не вернулся, кто сбежал. Третьего дня всех лошадей с конюшни увели. Половина слуг ушли. И все, кто что мог, к рукам прибрать, с собой забрали. Только казна и цела. Великий князь ключи на шее носит. И из комнат носа не кажет. Я терлась мордой о ее коленки. Она так забавно вздрагивала. «А ты теперь все больше похожа на зверя». Людмила села, обхватила мою голову руками. «Играть хочет». «Ты теперь меня почти не понимаешь. Посмотри. Ну, посмотри же на меня. Ты теперь как будто настоящей рысью стала. Хоть и не бросаешься ни на кого, а разума прежнего не видно». «Ну что, играть не будем?» Я недовольно вывернулась и запрыгнула в кусты. Там водились мыши, мелкие юркие мыши, которые пищали под землей, но лапой не достанешь. Если когтями копнуть, они все равно убегут. А караулить некогда, да и время тратить. Пошли, ну же. Грустная стала Людмила, скучная. Все плакала или хмурая ходила. Похудела даже, кажется. Привела меня снова к княжне. Там убытки. Три девушки-подружки из семьи пропали. Куда, интересно? Сегодня они прямо в кучу сбились. Друг к дружке прижались и только вздыхали горестно. «Чего вы молчите?» — не выдержала вдруг одна и со слезами заговорила. «Что с нами будет? Страшно же! Старшие шепчутся, будто я не слышу, но все знают. Волки скоро сюда придут. Они нас съедят?» «Тихо ты! Чего княжну пугаешь?» Эта блондинка вступила, нахмурилась. Она среди них самая бойкая. Но меня до сих пор боится, гладить не пытается. «Так, сядем-ка в углу, да послушаем, о чем они шептаться собрались». «Я боюсь. Матушка уехала давно, меня бросила». Рыдала самая круглая из них. В красном сарафане она походила на клубничку. «Хватит жаловаться. Мы тоже тут сидим, если ты не заметила», — тут же ответила блондинка. «Алена ее, кажется, звали». «Вот те номер. Только подумала. Сколько я к ним хожу, слушаю их, а имен не знаю». «Хотя мне можно, я же не человек. Вон какие у меня лапки». «Вам-то ладно», — не выдержала княжна. «Не будет ничего. А меня убьют». Папенька так и сказал. «Молись, проси, чтобы звери тебя не казнили. Если что, прикидывайся своей служанкой и не признавайся, что ты княжна. Хотя все одно, — говорит, — узнают. Кто-то сболтнет, чтобы себе жизнь сохранить. Вся надежда только, что войско звериное до нас не дойдет, насытится кровью и чужим добром по пути». И назад к себе в тамракские земли вернется. Теперь уже всхлипывали все. И про обед забыли. «Ага, вернется!» — взвизгнула княжна. «Сам он бы не вернулся, если бы в столице княжескую казну можно было бы забрать. А зверям с чего возвращаться? Папенька отправлял к ним навстречу гонца. Предлагал мир заключить. А те гонца развернули, сказали, «Заключим мир, конечно, только на своих условиях, ждите». И ни словечка больше не прибавили». «Значит, точно придут?» «Да». «Должен же тебя князь ихний пожалеть!» — крикнула клубничка. «Может, все хорошо будет, может, он, наоборот, женится на тебе. Говорят, так союзы заключают, чтобы мир вернуть после войны. Вдруг он такой договор хочет заключить?» «Нет, не думаю», — княжна надула губы и качнула головой. «Папенька мне рассказал, что ехал ко мне свататься молодой княжич, а потом назад свернул». «Да, но мы ничего не знали. Почему?» Блондинка удивлена. «Но не так, как я. Молодой княжич. Княжич. Туман, сколько ни рассекая его острыми рысьими когтями, тут же обратно съезжается. «Княжич, там за туманом близко-близко, только руку протяни, что-то знакомое, важное кроется. И лапы не достать, и носом не учуять, и слезы эти сбивают с толку». Но рысь долго не умеет думать или злиться. Вот уже заметила кисточку на гординах, которая словно создана, чтобы ее откусить и гонять по всему полу. Лапы скользят по паркету, а все-таки здорово. Чем на улице становилось холоднее, тем дольше я спала. Жизнь была такой. Спать, пока влезет, поесть, погулять в саду, к княжне заглянуть, вырваться от Людмилы, когда она ведет меня в комнату, побегать по коридорам, попугать слуг, вернуться и снова спать на своей мягкой перине. Но вскоре Людмила перестала приносить мне кости. Пришла в очередной раз, поставила еду на пол, а в миске лежит какая-то бурая жижа, пахнущая травой. Нет, я такую не ем. Миска зато быстро кружится. Стоило толкнуть, ловко стучит краями, разливает бурую жижу. «Перестань!» О, Людмила сердится. Надо побыть хорошей, сесть, сложить лапы и заглядывать ей в глаза жалобно. «Я тебе с таким трудом еды достала. Радуйся, хоть остатки похлебки отдали, а ты их по полу. Думаешь, я другую еду получаю сильно лучше?» Зачем она собирает эту жижу ладонями и сливает обратно в миску? Может, игра такая? «Сиди на месте!» Ну вот, кричит. Кого другого я бы за крик как огрела лапой, чтоб знали. Но Людмилу не трону. Нравится она мне, родная душа. Так говорят, родная душа. Как заноза ноет от этих слов. Что они, интересно, значат? Похлебку эту невкусную пришлось съесть, потому что ничего другого не было, а в саду мышь поймать удавалось очень редко. А потом настал вдруг день, когда терем стал трястись. Вначале было много-много далекого шума, будто он катился к нам по небу, как большой шар из пыли и мусора, или как гром, после которого по земле и листьям стучат капли дождя. Бррр, дождь — это мокро и холодно, этого я не люблю. Людмила так долго не приходила, что я сильно проголодалась. И выгуливала меня всего несколько минут, даже толком не побегаешь. И вот опять пора на улицу, а ее все нет. Я уже и дверь царапала, и ручку грызла. Нет, не идет Людмила. Я уже почти обиделась и ушла за белый шкаф с потертыми боками, а после и вовсе забилась под него, шевеля усами и чихая от пыли. Да еще и запахи эти, запахи конюшни и лесных зверей, запахи птиц, мышей и мокрой шерсти, еще какие-то сразу не вспомнишь. И вот, наконец, дверь распахнулась, и Людмила влетела в комнату, как ошпаренная. Я затаилась. А вот не буду вылезать, пусть поищет. Но за ней следом влетел какой-то мужчина. В носу тут же засвербело, как будто в зверинец заглянула. Был такой, в углу сада, но там только кроликов да куриц держали. А тут хищник. Вот что за запах ходит, лезет изо всех щелей, просачивается со двора. Запах хищников. Мужчина остановился, когда Людмила вскинула руки, прикрывая лицо. Сегодня на ней был длинный зеленый фартук с оборочками. Они, верно, здорово шелестят. «Нет, не трогайте меня!» Но трогать ему свою подругу я не позволю. Однако хищник и сам остановился, завертел головой, его ноздри двигались, втягивая воздух. «Ты тут одна?» «Да». Людмила тут же испуганно сглотнула. «Ну, соврала слегка. Не одна она. Я под шкафом сижу. И чего бояться? Конечно, она знает, что я вылезу в случае чего и устрою ему. Но пока затаюсь. Чем незаметнее твое убежище, тем легче застать врага врасплох». Мужчина оглядывается, хмурится. На нем грязные штаны и льняная рубаха без рукавов. Красивая была рубаха с вышивкой, но рукава оторвали прямо по-живому, нитки торчат. Поверх рубахи кожаная перевязь. А вот меч в ножнах у него новый, наточенный, лезвие так и сверкает. «Ладно. Князь велел всех немедленно собрать в приемном зале, чтоб до последнего человека все собрались, поняла? И ты иди». «Какой князь?» — сглотнула Людмила. «Великий?» Мужчина криво усмехнулся. «Про своего великого князя можешь забыть. Наш князь, хозяин звериного народа. Чтоб пришла, поняла?» «Да». Мужчина ушел, не тронул мою Людмилу. Но аромат, который оставил, нужно выползать, прятаться больше ни от кого. И откуда этот запах? Струйка тонкого такого. Язык прошелся по носу. «Рыська!» Людмила стояла, прислонившись к стене и дрожала. «Что?» Ее руки бессильно висели вдоль тела, пустые, между прочим, а ладони чем пахнут. «Есть нечего». Она вдруг сильно засмеялась, отнимая от моего носа ладони, схлипывая и вытирая ими щеки. «Ты даже не понимаешь, да? Играешься. А вот звериное войско заняло наш замок. А я беспокоюсь, только сыта ли ты? Не сожрешь ли меня или еще кого, если проголодаешься? Смешно, да?» Людмила сильно расстроена. Ей нравится, когда я трусь ей об ноги. Она сразу смеяться начинает, отпихивать меня руками прочь и щекотать. Надо повторить. Только стоило подтолкнуть под колени, как она села, схватила меня за шею. «Они правда нас не тронули, видела? Мужчина, а даже не прикоснулся. А говорят, звери мимо девок пленных не ходят, хватают и делают с ними что душе угодно. Как великий князь с моей мамой. Чем он лучше этого, который хоть с мечом и бегает, а меня не тронул? Так что я не так сильно боюсь, только не знаю, что дальше будет. Великого князя схватили, в темницу бросили. Княжну в комнатах заперли и охрану приставили. Всем боярам приказано собраться встречать нового князя. Говорят, теперь он наш хозяин и нами повелевать станет. И нам тоже нужно идти. Зачем им простые слуги, не пойму. Чтобы видели. Зачем она столько болтает и держит, словно прилипла? Сейчас отпущу, не вертись. Пойдешь со мной. Не так страшно будет. А чтобы тебя не пугать сборищем, мы со второго яруса сверху будем смотреть. Да и все равно только бояре лицом к лицу его встретят, а слуг наверх загонят. Там перила высокие, тебя никто не увидит, а мне спокойнее будет. Сейчас видела, сколько оборотней по замку лазает. Во все щели нос суют. Не хочу тебя одну оставлять. Ох, и болтливая же она, а оборки на ее фартуке совсем не шуршат. Ну все, отдай фартук, не грызи. Порвешь меня, ругать будут. Отдай, сказала. Ну вот, смотри, обслюнявила весь. Ладно уж, теперь пойдем, пойдем скорей. Еще в сад быстро сбегаем. Еды, значит, не будет. На улицу, правда, мы вышли, в ту часть сада, что заросшая стоит. Туда редко кто заглядывает. Пока Людмила стояла, вытянувшись, следила, чтобы нас никто не застукал, и я поймала птицу. Вкусная, только перья мешают, выплевывать приходится. Людмила при виде моей морды, облепленной перьями, вздрогнула. «Что, кровь? Оближемся. Ой, правда, кровь, надо умыться». «Ну и хорошо, что ты поела». «Конечно, хорошо, я довольна». «Все, чистое, хватит морду тереть, пойдем». Людмила повела меня, коридоры словно другие. Нет, в замке что-то другое, какие-то запахи. Что-то носу покоя не дает, но хищников точно прибавилось. Опасно рядом с другими хищниками. В комнате за стенами одно, а на открытом месте другое. А вдруг они больше, вдруг нападут. Хотя я прыгать умею и убегать. Чего мне хищников-то бояться? А может, они и вовсе на меня похожи? Я ведь никогда не видела рысей. Ох, вот было бы здорово. Тихо, не вертись. Людмила почти прижала меня к стене, прошептала. Тихо, рыська, пожалуйста, тихо. Ну ладно, тихо так тихо. Носом-то дышать никто не мешает. Народище на втором ярусе было не протолкнуться. Все такие дерганые, словно я на них иду со скаленными зубами, хочу сожрать. Или не я. В общем, будто их кто-то собирается сожрать. Людмила подошла на самом углу к перилам. Нашла свободное место между тучным конюхом и тущей служанкой, которая отшатнулась, когда я влезла между Людмилой и деревянными перекладинами. В щель хорошо видать сам зал. Пол там узорный, красивый, черно-серыми узорами выложен. Набилась в зале бояр как селедок. И все разряженные какие сверкают, словно драгоценные камни. А за боярами тетушки да матушки, а княжны нет, не позвали, видимо. Но бояре тоже ждут, когда их съедят. Потом в толпу врезались воины. Такие же хищники, как мужчина, который в комнату за Людмилой заглядывал. Шерсть на спине поднялась. Я еле сдержалась, чтобы не зашипеть и не сбежать. Слишком их много. И не такие они, как я. Теперь по запаху это стало понятно. Но до второго яруса пойди доберись. Если что, сбегу первей, и не догонят. Воины встали в две линии и раздвинулись, освобождая место у трона. Шум вдруг смолк. Я села. В щель было видно, как двое последних хищников тоже разошлись, и на пустое место перед троном великого князя ступил человек. Что-то толкало меня заскулить, не знаю что. Этот последний хищник, он как что-то очень вкусное, но не еда. Нет, он не еда. Я облизалась и замерла, не в силах отвести от него глаз. Не было ничего важней. Вот и оно, вот место, где закончится война. Роскошный зал, полный мрамора, позолоты и колдовского света. Вот люди, которые должны запомнить, чем она кончается, и рассказать своим потомкам. Не все доживут. Тех, чье участие в нападении на тамракские земли докажут, казнят. А пока они стоят, смотрят и ждут. Такие же вычурно богатые, такие же пусто блестящие, как зал. Вынужденные смириться с тем, что сейчас будут слушать и подчиняться волку в кожаной походной одежде с опухшими без сна глазами. Гордей поднялся по ступеням и сел на трон великого князя. На самом деле он брезговал тут сидеть, однако эти люди понимают только такую демонстрацию. Человек с дороги, не помыв сапог, на троне их великого князя. Вот что их впечатляет. Недолгое молчание тут же прервалось радостным криком. «Ура! Разрешите приветствовать вас в столице!» Из толпы выскочил юркий человечек, похожий на хорька, и заизвивался всем телом. «Молчать!» — рявкнул Гордей. Тихо стало так, будто все и дышать перестали. Человечек незаметно юркнул обратно. Гордей откинулся на роскошном троне с глубокой ненавистью, обводя взглядом оставшихся в живых приспешников великого князя. «Думаете, мне нужны ваши паршивые приветствия? Интересно смотреть на ваши жалкие потуги выслужиться. Хочется ваших подачек. Мы просто хотели жить на своей земле». Голос сорвался. Гордей на миг сжал зубы и продолжил невозмутимым тоном. «Великий князь казнен. Княжна отправлена в монастырь. Отныне людские земли принадлежат мне. Мне, теперь я ваш закон, это понятно?» Он медленно обвел взглядом толпу и не ждал, что кто-то слово против скажет, а все равно разочаровался. Хотелось выбросить скопившуюся усталость и ярость, да повода не было. «Но управлять людскими землями я не стану. Посажу наместника. Он и будет вашим хозяином, вашим новым великим князем. Сразу говорю, недовольные будут казнены без суда. Мои люди заберут с ваших дворов все, что посчитают нужным. Еду, скот, золото. По большей части это касается больших богатых дворов, принадлежащих тем, кто здесь присутствует. Мы заберем все, что забрали у нас. И если кто-то хочет возразить, пусть прежде подумает, что, по крайней мере, одно — жизнь — мы вам оставим». Конечно, никто не возражал. И бояре, и слуги стояли, смиренно склонив голову. Беднякам терять нечего, а богачи первым делом будут думать, как живот свой сберечь. «Теперь расходитесь. В замке остается только прислуга. Все гости разъезжаются по домам». Гордей встал, потому что сказать больше было нечего. Бояре уходили молча, еще тише схлынул рабочий люд. «За мной!» Всеволод показался за охраной и тут же ушел в сторону, нырнул в узкий коридор. Гордей за ним. Комната, где они остановились, была нормального размера. В ней голоса не гудели, словно трубы. Стены не терялись далеко на горизонте, а позолота не слепила глаза. Донесения были по-военному короткие. На звериных землях все в порядке. Беженцы возвращаются в свои дома. С людских исправно поступает зерно. Основа для того, чтобы пережить зиму, так как своего вырастить не успели. Конфискуется также скот, фрукты и овощи. Распределением будут заниматься строго, особенно после сообщения, что в случае чего наказывать станут по законам военного времени. Он, как всегда, строго следил за тем, кто и что докладывает, но мыслей нет-нет, да и перескакивали на единственное, что заполнило разум в тот самый момент, когда великого князя взяли под стражу, тем самым остановив войну. О ней. Наконец, с текущими вопросами разобрались. В тамракских землях дела налаживались, а другие Гордея не волновали. В нижайшей просьбе княжне выделить ей несколько минут для разговора перед отъездом в скит он отказал. Доносчика, предложившего в счет великой грядущей дружбы между ним и князем выдать всех недовольных, посадил в темницу. Тело великого князя Гордей разрешил похоронить в склепе рода. Земные дела одно, а лишать посмертия никто не имеет права. И все это время каждый вздох Гордей преследовал зов. Всеволод отпустил людей, как только смог. Сам подошел к двери, проверил, что за ней никто не стоит. «Ну?» — не сдержался Гордей. «В замке ее нет». «Точно? Тут в каждом коридоре ее запах. Она бывает в княжеских покоях очень часто». Всеволод пожал плечами. «Может быть». «Но в зале ее не было, я бы почуял, как тогда в Вишнянках. А тут словно она есть, но ее нет. Не знаю, как сказать». «Ты спрашивал?» «Не до того было. Сам видел, с делами только закончили. Ты сам велел в начале дела, после поиска жгучки. Но я вызвал местного колдуна, он великому князю давно служит. Подскажет, как найти». «Всеволод», — Гордей сглотнул. «Она здесь, я знаю». «Но все равно колдун не помешает. Вы опрашивали жителей дворца, где невеста или жена царейка?» «Нет, только что отправил». Грын пошел к нянькам княжны, которые остались, там все узнает. «Пойдем и мы». «Нет, ты сиди», — Всеволод чуть ли не сел и надавил на плечо друга. «Нечего лишний интерес показывать, почуют слабости, мигом к шее твоей пристроятся. Кровь тянуть начнут. Пока не найдем, никто не должен знать, что для тебя ожога». «Не узнают». «Вот и сиди тихо». Они ждали немного. Но виски у Гордея ломило в разы больше, чем когда звериное войско занимало замок и казнило великого князя. Вскоре пришел Грын, тощий и ловкий парнишка, который любое задание хватает и делает без промедления. Но на вид будто доходяга, вот-вот упадет и издохнет. На нем даже штаны болтались, словно широкая юбка. Войдя, Грын сразу сказал, едва успев поклониться. «Невесту царейка в рысь на звериной земле заколдовали, говорят». Волки переглянулись. «Она рысь?» «Да, в облике она. Давно, говорят. Как царейка ко двору ее привел рысью, еще до того, как его на войну сослали, так и не могут расколдовать. Хотя пытались». «Она до сих пор в зверином облике», — ахнул Всеволод. «Да, тут живет. Ходит за ней некая Людмила. Я за служанкой уже послал, явится прямо сюда. Больше не знаю». «Хорошо, можешь идти». Снова поклонившись, Грын вышел. «Ничего», — пробормотал Всеволод, — «ничего, мы что-нибудь придумаем». Гордей молчал, затаил дыхание и ждал. И 2 минуты, и 5, и 15. Вот почему он не слышит ее, не может найти. Она не человек. Зовет же не тело, а душа, но у зверя душа звериная, легкая и зыбкая, переменчивая, как прыгучий солнечный зайчик. «Можно?» Дверь еле приоткрылась. Девушка в длинном переднике заглянула, увидела, что волков двое, и замерла от испуга. «Заходи». Всеволод взял расспросы в свои руки. «Ты Людмила?» «Да, господа. Чем могу служить?» Служанка вошла и неловко поклонилась. Ее нелепый зеленый фартук был обтрепан снизу, будто его рвали когтями и жевали в пасти. Гордей уставился на это место и не смог оторвать глаз. «На твоем попечении есть рысь, заколдованная девушка?» Людмила замерла. Видно было, что есть, но признаваться она в этом не хотела, так и бегала глазами по углам, пытаясь найти отговорку, и не находила. «Говори, не бойся, зла не будет ни тебе, ни ей». Но служанка боялась, ее губы тряслись, пока девушка решала, как бы удачнее соврать. Руки, спрятанные под фартук, дрожали. «Где она?» Гордей не выдержал, вскочил с места. Людмила отшатнулась, и он заставил себя остановиться, не сверкать оголившимися зубами и горевшими звериными глазами. Просто добавил. «У меня нет никого дороже этой рыси, скажи мне, где она?» Вглядевшись в его лицо, Людмила отчего-то успокоилась. Расправила плечи, поверила и кивнула. «Покажу».